Глава 19. «Ну вы, блин, даете!» Дара с Мико вольготно расположились за столом у меня в комнате, подтягивая кофе. «Мы весь клуб на уши поставили, пока выяснили, что вы с Танькой свалили». «Дар, будь добра, заткнись, а?» Японка страдальчески сморщилась, не отрывая головы от стола. «Что ж так хреново-то?» «А нефиг было наспор со Стасом текилу глушить!» Подколола подружку лучница, но громкость все же уменьшила. «Да, погуляли так погуляли». «Да уж». Я незаметно выдохнул, радуясь, что девчонки повелись на рассказанную мной сказку. Ни хрена не помню после того, как Таню домой отправил. Проснулся в отеле. «Блин, я ж там вроде дверь выбил, в клубе. Надо бы съездить рассчитаться». «Да нормально там все, не парься», — отмахнулась Дара. «По камерам посмотрели, как ты Таньку на руках выносишь, и вы в такси садитесь, и сразу расплатились. Она вообще никакая была». «В дрова», — подтвердил я, скрестив пальцы. «Я чего ее и потащил. Она давай Ватса называть чуть ли не в зале. Ну, думаю, этому столику больше не наливать. А тут вижу дверь, и написано «выход». Ну, я и вышел». «Ага, а того, что там стальная дверь, закрытая на все замки, даже не заметил», — засмеялась лучница, но тут же заткнула себе рот руками. «Митян, прости». «Я тебя потом задушу», — буркнула японка и глянула на меня хитрым взглядом. «Кстати, если бы ты с Даркой свалил, я бы решила, что вы трахаться поехали». «Эй, ты чего?» — мгновенно подскочила бурятка, покраснев как свекла. «Мы просто друзья!» «Где-то я уже это слышала». Мико прикрыла глаза. «И чем все закончилось? И вообще, дружбы мужчины и женщины не бывает. Просто кто-то кого-то хочет поиметь». «На тебя похмелье плохо влияет». Дара покраснела до кончиков ушей, но делала вид, что все в порядке. «Ты становишься пошлой. И, кстати, вы с Тором тоже дружите». «У нас взаимовыгодное партнерство». Японка осталась невозмутимой, но щечки подозрительно заолели. «Это другое». «Так и у нас другое». Лучница взяла себя в руки. «И вообще, хватит об этом говорить. Белла с Матвеем вернулись уже или нет? Кто-нибудь им звонил?» «Да не дергай их, пусть отдыхают». Мико вздохнула. «Им-то хорошо, они почти трезвые уехали. Никогда больше не буду пить текилу». «Не зарекайся!» Я хохотнул и поставил перед девчонками два больших стакана. «Прошу любить и жаловать, его величество рассол. Мама огурцов соленых привезла в прошлый раз. Самое оно с похмелья». «Виктор, передавайте нижайший поклон своей матушке». Одним махом осушив кружку, Мико довольно сощурилась. «Это нектар просто и амброзия в одном флаконе». «Не, на тебя точно похмелье плохо влияет». Я усмехнулся. «Вон, на высокий штиль перешла. Иди поспи лучше, а то рассол тоже не панацея». «И то верно». Японка, немного пошатываясь, встала и поклонилась, сложив перед грудью ладони. «И тадакимасу». «Не, срочно спать. Вон японщина полезла. Это не к добру». И махнув нам рукой, Мико, пошатываясь, отправилась к себе. Мы проводили ее взглядами, а как только дверь захлопнулась, я посмотрел на Дару и увидел, что она точно так же пялится на меня. Не то чтобы мне стало неловко, но я и так уже накосячил с Таней, так что поспешил отвести взгляд, но и лучница сделала то же самое, при этом опять покраснев. Видимо, слова печатницы действительно ее задели, и я не был полным кретином, чтобы не замечать отношение Дары ко мне. Но сейчас последнее, что мне было нужно, это роман внутри команды. Я и Таня-то предложил встречаться лишь под давлением обстоятельств, чтобы не чувствовать себя полным таком. Да почему-то и не верю я, что бурятка откажется так же, как Тарасова. «Вить, ты не слушай Мико, она несет всякий бред». Все же продолжила скользкую тему Дара, хоть я думал, что пронесет. «Я правда тебя другом считаю». «То есть я тебе не нравлюсь?» Второго удара по самолюбию за одно утро я уже не перенес, и вопрос вырвался сам собой, как и слегка обиженный тон. «Нет». «То есть да». Дара подскочила и замахала руками. «То есть нет. А-а-а, блин, успокойся». Лучница принялась ходить туда-сюда, а я с удивленной улыбкой наблюдал за ее метаниями. Честно говоря, не думал, что дело настолько плохо. Или хорошо. Все-таки, когда ты нравишься красивой девушке, это тешит чувство собственного величия, но в целом все-таки плохо. Ведь что делать дальше, я не представлял. Сойтись с Дарой, когда только что переспал с Таней, пусть об этом никто и не знает, тогда она действительно будет считать меня бабником и повесой. А мне почему-то этого не хотелось. Пусть Тарасова и объявила все, что было, случайностью. «Короче». Лучница тем временем что-то для себя решила и резко остановилась, повернувшись ко мне и широко жестикулируя руками, словно это ей помогало говорить. «Ты мне нравишься. И как боевой товарищ, и как парень. Но! Извини, у нас ничего не выйдет». «О, как!» Подобного я не ожидал, так что опять затупил и спросил на автомате, хоть, по идее, на этом и стоило закончить опасный разговор. «А почему?» «Дело не в тебе», — покачала головой Дара. «Точнее, в тебе, но не потому...» «Или нет, не в тебе, а во мне». «А-а-а, блин, соберись, тряпка!» Дара шлепнула себя по щеке и принялась глубоко дышать, совершая плавные движения руками. Дыхательная практика — вещь полезная, по себе знаю, так что девушке удалось быстро успокоиться и взять себя в руки. Она даже обратно за стол села, правда, смотреть мне в глаза все равно избегала. «Короче, дело в моем деде», — наконец сформулировала свою мысль лучница. «Мне не нравится, что он лезет в мои дела, и...» «И ты не знаешь, если я соглашусь с тобой встречаться, будут ли это мои искренние чувства, или я поведусь на обещанное приданое. До меня, наконец, дошло». «Понятно». «Вить, я...» Было видно, что девушке неудобно говорить об этом вот так в лоб, и она уже винит себя за то, что ляпнула. «Извини, но для меня это очень важно. Пусть даже ты меня после этого возненавидишь». «Ой, да хорош!» Отмахнулся я, расслабляясь. «Завязывай. Ты мне тоже нравишься, и как боевая подруга, и как девушка, но я тоже не собираюсь с тобой мутить. Просто потому, что считаю, что романам в команде не место. То есть не нам с тобой, а вообще». «И именно поэтому ты вчера Матвея подговорил увести Белку». Дара успокоилась, и к ней вернулась прежняя язвительность. «Ну да, ну да». «Да блин». Я понял, что сам загнал себя в ловушку. «Я не про это. То есть я не против того, чтобы кто-то с кем-то встречался». «Если это кто-то, не ты», — усмехнулась лучница. «Все с тобой понятно, Кобелина. Так и скажи, что не хочешь отношений, потому что собираешься ходить по бабам». «Да, я решил, что лучшая защита — это нападение». «Собираюсь. Именно это я и хотел сказать». «Ну и ходи», — психанула Дара. «Бабник, проститутка в штанах». «Но-но», — я набычился. «Я бы попросил. Гусары денег не берут». «Ты не гусара», — начала была девушка, но оборвала себя. «Я лучше пойду, пока до греха не дошло. А то не выдержу и прибью тебя нахрен. Бабник». «Уже было», — я усмехнулся, глядя на рассвирепевшую лучницу. «Повторяешься». «А, блин!» Дара скрипнула зубами, подбегая к дверям. «Все Алене расскажу, понял? Пусть она тебя кастрирует. И плакаться потом не приходи». «Привет». В этот момент дверь распахнулась, и в комнату вошли Матвей с Беллой. «Что за крик о драке, нет?» «Сейчас будет!» Лучница обожгла кузнеца злым взглядом. «Ключи давай!» «На!» Опешивший Матвей на автомате отдал ей ключи от ламборгини, что держал в руке. «А чего случилось-то?» «Кобель случился! Все вы, мужики, козлы!» И, высказавшись, Дара выскочила на улицу, с грохотом захлопнув дверь. «Я не понял». Матвей переглянулся с Беллой, а потом до него дошло, что он сделал. «Блин, ключи! Я сейчас ее догоню!» «Да забей! Пусть пар выпустит, тем более, что я обещал!» Я отмахнулся. «Проходите, не стойте в пороге!» «Завтракать? Или хотя уже скорее обедать, будете?» «Я приготовлю!» Алла деловито прошла на кухню. «Матюш, ты что будешь?» «Матюша?» Я закатил глаза. «Как звучит!» «Заткнись!» Выглянула с кухни Белла. «Так его назвать могу только я, понятно?» «И узнаю, что ты Матвея по бабам потащил, кастрирую. Тебя, потому что сам он до такого не додумается». «Да чего вам сегодня мои ятра дались?» Я возмущенно нахмурился. «Блин, хоть бронетрусы покупай». «Не поможет», — вернулась к плите Бенедетти. «Ты просто еще не знаешь, на что способны женщины». «И знать не хочу». У меня по спине пробежал табун ледяных мурашек, и я поспешил сменить тему, заговорщически подмигнув Матвею и понизив голос до шепота. «Ну как?» «Я все слышу!» Из кухни донесся голос Беллы. «Не учи Матвея плохому!» «Началось!» Я закатил глаза. «Вы всего несколько часов официально вместе, а уже строишь парня!» «С вами по-другому нельзя!» Девушка гремела сковородками. «Только постоянный контроль! Вы же как дети, только письки больше и игрушки дороже! А богоборцы особенно, я это уже давно поняла!» Мы хмыкнули, но промолчали. Иногда лучше жевать, чем говорить, особенно если не хочешь огрести сковородой по голове и рассчитываешь на вкусный обед. А кое-кто и не только. Я покосился на Матвея, сидевшего с умиротворенной миной на лице. Да, человеку для счастья немного надо. Только вот меня эти любовные игрища уже начали напрягать. Если так и дальше пойдет, то непонятно, что делать. Уходить из команды я категорически не хочу, но и работать в таких условиях будет нереально. В бою нужно абсолютно доверять партнерам. Любая ошибка может привести к гибели. Теперь я это прочувствовал на своей шкуре. Решением было бы сойтись с той же Дарой. Сегодня мы открыто признались, что нравимся друг другу, но, на мой взгляд, для брака этого мало. А по-другому встречаться с ней не получится. Айдар Намжалович это практически прямым текстом сказал. Ссориться же с одним из сильнейших домов в стране — ну, такое себе решение. Можно выбрать способ самоубийства и попроще. А тут еще тараканы-лучницы в дело вступили. Видите ли, ей настоящую любовь подавай. Рай в шалаше. Так что пока, на мой взгляд, самым лучшим выходом было оставить все как есть и держать себя в руках. И по отношению к девчонкам из команды, и вообще. Тем более, что у меня теперь есть с кем погулять. И Алена, и Настя ничуть не уступают по красоте одаренным, вот и буду с ними зажигать. «Все готово!» Белла появилась в комнате с дымящейся сковородой в руке. «Матюш, помоги стол накрыть. Неси сюда тарелки». «Ага, сейчас». Кузнец послушно пошел исполнять поручение. Видать, его вчера капитально загнали под каблук. «Уже иду, дорогая». Я вздохнул, но не стал комментировать. На мой взгляд, ничего особого не было в том, чтобы подстроиться под партнера. Все эти разговоры про мачизм, доминирование и ББПЕ у меня всегда вызывали смех. Если двое или больше живут вместе, то должны уметь находить компромисс, иначе долго эти отношения не продлятся. Когда кто-то один подавляет другого, это редко заканчивается хорошо, вплоть до летального исхода. К тому же я не думаю, что Белла не видит берегов. Скорее уж Матвей ей немного подыгрывает. Но в случае чего она и сама не будет наглеть. В общем, посмотрим. «Кушать подано. Садитесь жрать, пожалуйста». Пока я размышлял о природе отношений и важности компромиссов, новоиспечённая парочка уже накрыла стол. «Тор, ты уснул, что ли?» «А? Нет». Я очнулся, но не собирался смущаться. «Просто думал, где-то готовить научилась. Картоха жареная, грибочки соленые, огурчики. Салатик опять же. Не, я не спорю, ничего особого в этом нет, но это же все наше, русское». «Ты думал, что если у меня итальянская фамилия, то я должна готовить исключительно пасту, пиццу и разные равиоли?» — рассмеялась Белла. «Ага, сейчас. Я так-то Алла Федотова». «Это потом уже, когда в дом приняли, дали имя Изабелла Эвелина Элеонора Бенедетти. Я его запоминала только 2 недели, а потом еще путалась 1/2. И в Италии была всего 2 раза, когда принимали ей 2 лет назад, на общем собрании. Но там скучно было». «Как так?» — удивился я. «У тебя же там жених был. Или как?» «Жених, да», — помрачнела Лолька. «Вот поэтому мы хотели с тобой поговорить». «Валяйте». Я милостиво махнул рукой, не забывая, впрочем, налегать на картошку. «Чем смогу, помогу». «Ты раз упомянул жениха, значит, в курсе ситуации?» Белла с Матвеем переглянулись, но заговорил все же парень. «Что он пи... гей. И, по сути, Белка им нужна, чтобы родила от него наследника. Или не только от него. Сам понимаешь, что как только она попадет в Италию, то станет, по сути, бесправной куклой. Будет делать, что скажут». «Это если попадет. Я, может, недолго знал кузнеца, но в том, что он упертый, как баран, и не отпустит то, что считает своим, был уверен. Однако, думаю, ты же этого не допустишь. Или, Ал, ты все-таки к жениху хочешь. Европа там, цивилизация, права человека, демократия и все такое». «Да пошел ты!» Белла вспыхнула, мгновенно рассвирепев. «Вертела я эту цивилизацию вместе с правами и всем остальным на том, чего у меня нет. Эти ублюдки. Они ведь ко мне как к человеку 2-го сорта относятся. Думаешь, обрадовались, когда узнали, что в России появился одаренный с их даром? Да сейчас держи карман шире. Они даже наставника прислали не из старшего дома, а из германского отделения. Тот еще так. По-русски принципиально не разговаривает, хоть и все понимает. Дед в фашистах воевал в составе СС, и этот урод с таким восторгом это описывает. Удавило бы». «Окей, я понял». Я удивился вспышке, но не сильно, помня, как та же Белка истерила в аэропорту, когда мы на сборы летели. Тут уж надо поражаться, что она, как только к нам перешла, стала более адекватной. «Ты не хочешь к жениху, пи... гею и его родственничкам-фашистам. Матвей не хочет тебя отпускать. У вас лемур-тужур. Это все замечательно, но при чем тут я?» «Я 2-й раз летала в Италию не просто так». Брачно обожгла меня взглядом Белла. Меня заставили подписать договор или меморандум, не помню уже. Короче, бумагу, по которой я обязана после совершеннолетия уехать в Италию и подчиняться правилам дома Бенедетти, в том числе любым приказам, вплоть до того, с кем мне спать и от кого рожать. Это рабство какое-то, я удивился. Разве законы Европы это позволяют? В отношении домов — да, вздохнула девушка. Я уже консультировалась у юриста-международника, когда к вам ушла от Голенищева. Но самое поганое, что если я просто откажусь ехать, дом Бенедетти вправе потребовать моей экстрадиции. И, скорее всего, меня им выдадут. Но у вас есть решение, иначе вы бы со мной не стали говорить, так? Я подцепил на вилку маринованный грусть в сметане. Или нет? Есть, вздохнул Матвей. Белочке надо официально разорвать связи с домом Бенедетти, но тут есть проблема. Во-первых, за это нужно заплатить штраф. Большой. Но главное в другом. Даже если мы выплатим деньги, Белла станет изгоем. Ее не примет ни один дом, и она сама не сможет создать собственный. Да и дел с ней постараются не иметь. «Но ты же вышел из своего, и вроде ничего такого не случилось», — удивился я. «Извини, что напоминаю, но ситуации похожи. Отчего вдруг такие проблемы?» «У меня все же немного другие обстоятельства», — поморщился кузнец. Я нарушил некоторые правила, но сохранил честь и дух сообщества богоборцев. Белочка же. Они ее растили, а она их кинула. Кивнул я, понимая, в чем проблема. Да, в глазах других это будет выглядеть некрасиво. И чем я могу помочь? Возьми нас к себе. На меня уставилось две пары блестящих глаз. Это другие дома не могут себе позволить взять изгоев, но ты другое дело. «Мало того, что твой дом только создается, за тобой репутация убийцы зверобога. А мы были с тобой вместе. Так что никто ничего не скажет, если ты нас возьмешь, несмотря на все обстоятельства. И это позволит избежать многих юридических ловушек. Например, Бенедетти уже не смогут требовать выдачи и так далее». «Ну, я немного опешил, но в целом не видел в этом проблем. Не вопрос, буду только рад. И чего мне для этого надо сделать?» «Подать заявку». Белла с Матвеем заметно повеселели. «Я поговорю с тем юристом, он поможет с оформлением. Но даже если пока еще официально дома не существует, с представителями Бенедетти придется тебе разговаривать». «Да без проблем», — отмахнулся я. «Пусть приходят. Перетрем за жизнь. У меня тоже прадед воевал, правда, в составе сибирской дивизии, и Кёнигсберг брал. Так что у меня есть что сказать этому любителю фашистов».